Глава 34. Оба мужчины в смятении смотрели на связку писем, охваченные ужасом. Стены и потолок каюты вдруг стали сжиматься, мешая дышать. Малкольм не говорил ни слова и смотрел на Джейми, который тоже молчал. Силы оставили обоих. Потом, приняв за него решение, Джейми дрожащими пальцами потянул за веревку. Но это подействовало на Малкольма, словно гальванический разряд. Он принял свое решение, протянул руку, схватил пачку и остановил его. — Нет, Джейми, ты не должен. — Это и единственный способ, Тайпен. — Нет, не единственный. Малкольм поправил бечевку, с облегчением заметив, что печать осталась целой. Потом подровнял письма и положил их на другую связку. Прикосновение к ним было ему отвратительно. — Так просто нельзя! — проговорил он. Голос его дрожал, как о колени. Он презирал себя за слабость. Была ли это слабость? — Я никогда не простил бы себе, если бы ты... «Если бы тебя поймали, а у меня просто не хватило мужества, и потом это неправильно, так нельзя!» Лицо Джейми покрывали капли пота. «Правильно или неправильно? Никто об этом не узнает. Если мы этого не сделаем, у тебя не останется ни единого шанса. Может быть, нам еще удастся найти капитана, даже из компании Брока. Они ждут корабль на следующей неделе». Малкольм покачал головой. Мысли все куда-то улетучились. Волна качнула катер. Оплетенные веревкой кранцы заскрипели о причал. С усилием он заставил себя сосредоточиться. Всю свою жизнь, оказываясь в трудных обстоятельствах, он всегда спрашивал себя, что сделал бы Дирк Струан, Тайпен? Но никогда не находил настоящего ответа. Он долго молчал, потом произнес устало. «Как бы он поступил, Джейми? Дирк Струан!» В памяти Джейми тотчас же возник этот великан, которому сам черт был не брат. Он видел его несколько раз, и несколько раз был недолго в его компании. Сам Джейми такой молодой и только что приехал. «Он бы...» Он замолчал на секунду, потом губы начали складываться в улыбку. «Он!» «Дирк бы, да!» «Именно! Я думаю, он бы отправил нас и боцмана на берег, и один вывел бы катер в море проверить его, потому что что-то, мне кажется, с ним не в порядке. А потом...» «Потом, уже далеко от берега и на глубокой воде, он с полным спокойствием открыл бы кингстоны, и пока трюм наполняется водой, он убедился бы, что к этой пачке привязан добрый груз, и она уже не всплывет. Потом прошел бы на корму, закурил сигару и подождал бы, пока катер не подойдет ко дну. Потом вплавь добрался бы до берега. Изымал ли он какие-нибудь из этих писем?» «Да как тебе такое в голову могло прийти, парень?» Улыбка Джейми стала ангельской. Почему бы нет? До Токайдо Малкольм был отличным пловцом. Теперь он знал, что пойдет ко дну, как чугунный якорь. Мне ни за что не добраться до берега. Я бы мог это сделать, Тайпен, запросто. Да. Но это не твоя проблема, Джейми. Да даже если бы я это и сделал, я выиграл бы лишь неделю или около того, а мне нужно больше, Йос. Королевскую почту трогать мы не имеем права. Давай забудем, что это случилось, а? Он протянул руку. Ты настоящий друг. Лучшего у меня никогда не было. Извини, что я был с тобой так груб. Джейми с теплотой пожал протянутую руку. — Да что ты! Я заслужил все, что ты мне тогда высказал. Только на пользу пошло. — Тайпен, пожалуйста, Это было бы так легко. Спасибо, но нет. В тысячный раз Малкольм понял, что он не Дирк Струан и никогда не сможет поступать так, как поступал Тайпен. В данном случае, не стесняясь, вытащил бы письма или утопил их. До Токайдо я, возможно, еще бы осмелился, но сейчас... Сейчас все было в 50 раз хуже. «Токайдо всегда Токайдо», — подумал он. Это слово как клеймо впечаталось в его мозг. Ему хотелось кричать от отчаяния. «Я сам должен с этим справиться. Один!» Он проковылял к берегу и отправился к себе. Маленькая бутылочка была полной, но он не выпил ни капли и твердой рукой убрал ее назад в ящик. Морщась от боли, он подтянул кресло ближе к окну и с облегчением опустился в него. «Я выиграю эту битву», — подумал он. «Прошу тебя, Господи, помоги мне. Я не знаю как, но Анжелика станет моей. Я превозмогу боль, опиум, Токайдо, Тесс и выйду победителем». Сон его был спокойным и глубоким. Когда он проснулся, рядом сидела Анжелика и улыбалась ему. «Добрый день, дорогой мой! Ну и славно же ты поспал! Уже почти пора переодеваться к ужину!» Глаза ее сверкали. Она подошла к нему, поцеловала и опустилась на колени рядом с креслом. «Как ты себя чувствуешь?» «Я всегда так счастлив, когда вижу тебя!» Голос его был наполнен любовью, но не скрыл до конца его внутренней тревоги. Это придало ей решимости. Было важно вывести его из обычной для него серьезности. Он должен веселиться на сегодняшнем вечере, который, как он обещал, будет праздником. — У меня для тебя сюрприз, — сказала она с озорным видом. — Что? Она поднялась на ноги и закружилась, словно в танце, шурша дневным платьем. Вдруг она хохотнула и крикнула: «Смотри!» и подняла подолы нижней юбки, показав длинные точеные ноги в шелковых чулках, игривые подвязки под коленями, пояс для чулок и трусики с многочисленными оборками. Он ожидал увидеть традиционные, все скрывающие панталоны. От вида ее у него захватило дух. «Господь милостивый и всемогущий!» — пробормотал он. «Это для твоего удовольствия и только, мой дорогой!» — сказала она, розовея от собственной смелости и хохоча над его покрасневшим лицом. Потом с кокетливой улыбкой на мгновение подняла юбки над головой, также внезапно уронила их и встала, обмахиваясь веером. «Это последняя мода! Больше никаких панталон!» — чуть задыхаясь, объявила она. «С панталонами покончено! Репортер Фигаро пишет, что теперь некоторые из самых знаменитых дам Парижа даже трусики не надевают в оперу, в особых случаях, чтобы доставить тайное удовольствие своим возлюбленным». «И думать не смей!» — грозно проговорил он, хохоча вместе с ней, захваченный ее безудержной радостью. Он поймал ее за руку и усадил к себе на колени. «Одна мысль об этом свела бы меня с ума». Она уткнулась лицом в его плечо, довольная тем, что ее план удался. «Пожалуй, я стану шептать тебе на ухо за обедом, иногда или во время танца, что забыла их надеть, просто чтобы подразнить моего сказочного принца, но лишь когда мы будем женаты, и только ради шутки. Ты ведь не возражаешь, Шири? Нет? Против этой новой моды, без панталон?» «Ну, конечно, нет», — ответил он со светской улыбкой, в душе думая иначе. «Если это модно, значит, это модно». «Ты говорил, что сегодняшний ужин должен стать праздником». Тяжесть опять легла ему на сердце. «Да-да, должен был. Но наберись терпения, Анжелика. Через несколько дней я смогу открыть тебе истинную причину. Просто мне нужно подождать немного. А пока знай, что я люблю тебя. люблю тебя, люблю тебя. К вечеру погода испортилась, но это не подмочило настроение гостей Малкольма. Главная столовая фактория из труанов была построена специально для таких торжеств, и в сравнении с ней любые другие подобные помещения в поселении, исключая разве что клуб, выглядели тесными каморками. Сверкающее серебро, хрустальные бокалы, тончайший пекинский фарфор, более 30 гостей в вечерних платьях или парадных мундирах. Хоук не принял приглашения, у него был жар. Ужин по обыкновению был непомерным и в конце концов закончился. Сейчас под одобрительный гул длинный стол отодвинули к стене. Редкий случай, но почти обязательный, когда присутствовала Анжелика. Всем гостям хотелось танцевать с ней, кроме Джейми, но только в этот вечер. По предварительной договоренности с Малкольмом, Джейми незаметно удалился, пока все суетились, переставляя стол. «Извини, но мне что-то не особенно хочется танцевать, я тихонько выскользну, Тайпен». «Мы оба поклялись забыть на сегодня о катере». «Дело не в этом. Просто хочу собраться с мыслями». Сегодня Анжелика была единственной леди на вечере, постоянно сменяя кавалеров. Она кружилась в волнующих кровь ритмах вальсов и полек, исполняемых Андре Понсеном на рояле, который под гром аплодисментов был доставлен сюда весной. По заведенному обычаю она танцевала один танец с каждым гостем, после каждых четырех танцев могла отдохнуть и могла перестать танцевать в любой момент по своему желанию. Ее лицо лучилось, она была в новом платье из красного и зеленого шелка, но ее кринолин был меньше обычного, что подчеркивало ее осиную талию и высокую грудь. Вырез платья едва прикрывал соски, как того требовала парижская мода. Отсутствовавшие священники в голос осуждали подобное бесстыдство, зато каждый мужчина в зале пожирал ее глазами. «Довольно, mes amis», — сказала она по истечении часа под стоны и мольбы тех, кто еще не получил своего танца, и вернулась к Малкольму, обмахиваясь веером, разгоряченная и возбужденная. Примечание. «Mes amis». «Друзья мои». Французский. Конец примечания. Он сидел в огромном кресле резного дуба во главе стола, размякший от вина и бренди. Она присела на подлокотник кресла. Его рука легко обвела ее талию, ее легла ему на плечи. «Ты танцуешь божественно, Эйнджел. Ни один из них не сравнится с тобой», — прошептала она. «Это было первое, что привлекло меня в тебе. И мой сказочный принц...» Радостные крики прервали ее. К ее смущению и досаде пальцы Андре медленно и соблазнительно начали первые аккорды канкана. По-настоящему раздраженная, Анжелика мотнула головой и не тронулась с места. К ее удивлению и под восторженный рев гостей в центр круга вышли Полидар и Марлоу. Поверх их мундиров были повязаны полотенца на манер дамских юбок. Заводная музыка набирала темп, и оба начали уморительно смешно пародировать этот танец, ставший скандалом всего цивилизованного мира, не считая Парижа, все быстрее и быстрее задирая импровизированные юбки все выше и выше, выбрасывая ноги под несмолкающие крики захлебывавшихся от веселья гостей, кулаками отбивавших ритм по своим столам, пока оба отважных офицера с красными лицами, вспотевшие в тесных мундирах, не попробовали сесть на шпагат и не повалились кучей среди бури восторга, криков «Анкор! Анкор!» и оглушительных рукоплесканий. Хохоча вместе со всеми, Малкольм милостиво отпустил ее, и она подошла к танцорам, помогла им подняться, поздравляя их и благодаря за доставленное удовольствие. Полидар, часто дыша, изобразил мучительный стон. «Кажется, моя спина уже навсегда вышла из строя. «Шампанского для армии и рома для флота!» — выкрикнула она, взяла обоих под руку и подвела к Малкольму, чтобы он тоже похвалил их. Она улыбнулась ему. «Кан-кан не для меня, а, дорогой?» «О, это было бы слишком!» «Готов поручиться!» — сказал Марлоу. «Да уж!» — кивнул Малкольм, приятно возбужденный, деля с ней улыбку, значение которой было понятно им одним. «Замечательная идея, Андре!» — Филипп Тайрер улыбался ему, стоя у рояля. «Сеттри сказал, что вы подготовили все это вместе с ними». Андре знаком подозвал его поближе. «Послушайте, я могу сказать вам, как с этим справиться. Не ходите к ней сегодня, даже хотя у вас и назначено свидание на вечер». Он едва не рассмеялся вслух, увидев, как у Тайрера отвисла челюсть. «Сколько раз я вам говорил, что здесь почти не бывает секретов. Может быть, я смогу помочь, если вам нужна помощь?» «О, да, да, нужна. Пожалуйста, прошу вас». «Если только вы не хотите, чтобы вас довели до сумасшествия и чтобы Фудзико досталось вам за астрономическую сумму, из вас все равно выжмут больше, чем она стоит, Филипп, но вы не переживайте. Будет нечестно, если вас обдерут как липку, и это вопрос лица. Не обсуждайте этот план с Накамой и повторяйте отказ изо дня в день, по крайней мере, неделю». «Боже, Андре, неделю?» «Три было бы лучше, дружище». Андре забавляло несчастное выражение на лице Тайрера. «Это не только сэкономит вам огромные деньги, но и избавит вас от целого океана осложнений. Очень важно, чтобы вы вели себя так, будто вам решительно наплевать на все это. Будто вас окончательно рассердили все эти задержки, назначенные несостоявшиеся свидания и безумная цена, которую запросила Райко, особенно когда вы такой большой и важный чиновник. Хорошо бы раз или два указать на это Накаме, но не больше. Он сообразительный парень. Нет?» «Да, весьма, и очень много знает». «Потом...» — тихо продолжал он. — «Райко раз 10 попросит меня поговорить с вами и устроить вашу с ней встречу. Через неделю я с неохотой соглашусь». «Не делайте этого через Накаму. Вообще, не посвящайте его в нашу игру. И когда встретитесь с Райко, держитесь жестко, и с Фудзико тоже. Вы должны быть очень убедительны, Филипп, но скажите Райко, что она была права, заботясь в первую очередь об интересах своего клиента, ваших интересах, особенно учитывая, какой вы большой человек и важный чиновник. Почаще упирайте на это, и, предоставив вам время, тщательно все обдумать. Вы совершенно с ней согласны. Лучше не спешить. Покупка контракта этой женщины сейчас — не очень хорошая идея. Употребите именно это сочетание. Не называйте Фудзико по имени. Не забывайте, что с их точки зрения на этой стадии вы обсуждаете лишь приобретение вещи, а вовсе не даму сердца, которую вы обожаете. Выразите признательность Райко и скажите, что благодаря ей вы одумались и считаете теперь, что покупать контракт было бы ошибкой. Вы просто будете платить за услуги этой женщины время от времени, а если эта женщина окажется занятой, Сигата Ганай, это не имеет значения, жизнь слишком коротка, и так далее. Андре вздрогнул всем телом. Эта западня была ему слишком хорошо знакома. Он сам в нее попался. Райко выжила из него гораздо больше, чем позволяло его собственное финансовое положение. «Нет, это не так», — раздраженно одернул он себя. «Можешь как угодно вертеть правдой и лгать перед другими, но не делай этого перед самим собой, перед истинным собой, или тебе конец. Правда заключается в том, что я с безоглядной радостью согласился отдать все, что имел, и даже больше. 17 дней назад!» В тот миг, когда Райко впервые представила меня этой девушке, в тот миг, когда я увидел ее с алебастровой кожей, волосами цвета вороного крыла и манящими глазами, я понял, что отдам Райко свою душу и войду во врата ада, чтобы обладать ею. Я, Андре Понсен, слуга Франции, магистр шпионажа, убийца, знаток всех мерзостей человеческой природы. Я, великий циник, в одно мгновение влюбился без памяти. Безумие? Но это так. Едва лишь девушка вышла из комнаты, я, беспомощный и онемевший, с трудом произнес: «Райко, пожалуйста, сколько ни просить, я заплачу». «Прошу прощения, Фуран Сусан. Это дело будет стоить больших денег, чем я могу выговорить, даже если она согласится быть с вами. Она еще не дала согласия». «Какие бы ни были деньги, я заплачу. Пожалуйста, спросите, спросите, согласна ли?» «Конечно. Пожалуйста, приходите завтра к вечеру». «Нет, пожалуйста, сейчас спрашивать. Спросите сейчас, я ждать». Ему пришлось ждать почти 2 часа. И все это время он изнывал от тревоги, молился, надеялся, умирал, воскресал и умирал снова. Когда Райко возвратилась, и он увидел ее строгое лицо, он начал умирать еще раз, но метнулся к жизни, услышав: «Ее зовут Хиноде, что означает восход солнца. Ей 22 года, и она говорит «да». Но есть условия, помимо денег». «Все, что хочет Хиноде». «Вам лучше сначала выслушать». Он никогда не видел Райко такой серьезной. «Хиноде говорит, что она будет вашей супругой, не куртизанкой, 1 год и 1 день. Если в этот последний день она решит остаться с вами, она отдаст вам свой иноти, свой дух, и будет с вами еще 1 год. И еще, 1 год за 1 годом, пока не решит оставить вас или пока не наскучит вам. Если она захочет уйти, вы поклянетесь, что отпустите ее, не препятствуя». «Согласен. Когда начинать?» «Подождите, Фуран Сусан. Я еще многого не сказала. В вашем доме не будет никаких зеркал, и вы не станете их туда приносить, ни одного. Когда она будет снимать одежды, в комнате всегда будет темно, за исключением одного только раза. Первого. Только 1 раз, Фуран Сусан, вам можно будет увидеть ее. Далее, как только появится любой обезображивающий знак, или когда бы она ни попросила вас об этом, вы без колебания поклонитесь ей и благословите ее, и будете ее свидетелем, и подадите ей чашу с ядом или нож, и будете смотреть и ждать, пока она не умрет, чтобы почтить ее жертву». Его разум взбунтовался. «Умрет?» «Она сказала, что предпочла бы нож, но не знает, что выберет гайдзин». Когда способность трезво мыслить вернулась к нему, он спросил: «Я судить какой? Какой знак обезображивающий? Какой нет?» Райко пожала плечами. «Вы или она, это не имеет значения. Если она решит попросить об этом, вы должны сдержать свое обещание. Все это будет записано в контракте. Вы согласны? После того, как он просеял это через свое сознание, весь этот ужас и принял его, он сказал: «Значит, болезнь ее ранняя, знаков еще нет?» Глаза Райко смотрели неумолимо. Голос прозвучал так тихо, с такой ужасающей непреложностью. Неподвижная тишина, разлившаяся по комнате, казалась бесконечной. «У Хиноде нет болезни, Фурансусан. Ни одной. Она вся, без единого изъяна». Его голова словно взорвалась. Слова «Она вся без единого изъяна» эхом отозвались где-то высоко в небе его сознания, перемешавшись с внутренним, всепронизывающим воплем: «Но ты-то нечист!» «Почему? Почему соглашаться? Почему? Почему она? Она знает мою скверну, да?»